Артём пытался не смотреть на Рожкову и её мужа, но не мог. Они находились напротив, в решетчатой защитной кабине для подсудимых. Оба стояли возле скамьи. Рожкова в чёрной кофте и джинсах. От её золотых украшений не осталось и следа. Исчезла даже цепочка с шеи. Короткие светлые волосы слева немного топорщились. Без косметики она выглядела намного неприятнее. Её муж стоял рядом, в светло-фиолетовом спортивном костюме, застёгнутом под горло. Супруги смотрели вниз, под ноги. Выглядели они настолько жалко, что Артёму на несколько мгновений даже стало их жаль. На краткий миг показалось, что не могли эти два старика совершить те злодеяния, за которые их судили. Артём, единственный в зале суда, сидел. Рядом со столом, в инвалидном кресле. В джинсах и светло-серой толстовке, своей самой приличной одежде. Рядом стоял государственный обвинитель в синей форменной одежде. От молодого парнишки, который немного старше самого Артёма, сильно пахло туалетной водой. Ещё при первой встрече этот немногословный парень показался Артёму чем-то похожим на рыбу. Слегка выпученные глаза, глуповатый вид. К тому же он иногда открывал-закрывал рот, не произнося и звука. За окном полной жизнью гудел Саминск. Правда, этого не слышно через толстые металлопластиковые окна. Судья, высокая женщина с кучерявыми светлыми волосами, стоя зачитывала решение суда. Поначалу Артёма удивило, что она произносила все сокращения полностью. Например, вместо УПК говорила Уголовно-процессуальный кодекс, а вместо РФ – Российская Федерация. Он несколько раз в жизни видел, как судьи зачитывали приговор и всегда сокращали всё, что можно сократить. Потом Артём понял, что задумался вообще не о том. Нужно внимательно слушать. Из-за бюрократического языка с множеством неудобоваримых словесных конструкций и монотонного голоса судьи Артём плохо понимал смысл. Постепенно ему это начало удаваться. С учётом изложенного, не отрицая факта наличия у потерпевшего тяжких телесных повреждений, в голосе судьи без труда слышалась сильная хрипотца, словно она простудилась. У суда имеются неустранимые в ходе рассмотрения дела сомнения, что телесные повреждения потерпевшему могли быть причинены подсудимыми при обстоятельствах, указанных потерпевшим. А согласно части 3 статьи 49 Конституции Российской Федерации, неустранимые сомнения виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Пару раз сухо кашлянув, она продолжила. Суд также учитывает, что судебно-медицинское освидетельствование на предмет фиксирования телесных повреждений потерпевшим произведено спустя продолжительное время после получения травмы, что не исключает возможность образования телесного повреждения при других обстоятельствах. В соответствии со статьей 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. При этом все сомнения виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Судья снова кашлянула. На основании части 4 статьи 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условиях, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Вновь судья кашлянула, взяла стакан с водой и сделала большой глоток. В ходе судебного разбирательства судом установлены сомнения виновности Рожкова ПВ и Рожковой ЛГ в совершении инкриминируемых им преступлений, поскольку доводы подсудимых последовательны, непротиворечивы и нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Иных доказательств виновности Рожкова ПВ и Рожковой ЛГ в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 111, частью 3 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвинением не представлено. Артём почувствовал, как отвисла челюсть. Молчаливого государственного обвинителя, казалось, за каждое слово штрафовали, поэтому курьер пребывал в почти полном неведении относительно происходящего. Судья тем временем хриплым голосом продолжала. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности виновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях. Считает, что подсудимые Рожков ПВ и Рожкова ЛГ подлежат оправданию в связи с отсутствием преступления. Суд при постановлении оправдательного приговора исходит из того, что доказательства, положенные в основу обвинения, неприемлемо недостаточны. Артём считал, что челюсть у него уже отвалилась. Он ошибся. Лишь после услышанного она и вправду отвалилась. Теперь он сидел с глуповатым видом и широко раскрытым ртом. Часто моргал, будто пытался перезагрузить эту реальность. Судья вновь прервалась, чтобы сделать глоток воды. Видно, что говорить ей тяжело. На этот раз она почти осушила стакан. Живительной влаги осталось на самом дне. После продолжила. На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статей 302, 336 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд приговорил оправдать Рожкова Петра Валерьевича и Рожкову Любовь Григорьевну в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 3 статьи 111, частью 3 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в их действиях события преступления. Меру пресечения Рожкова ПВ и Рожкова ЛГ, содержание под стражей, отменить. Артем не верил собственным ушам. У него возникло стойкое чувство, что он оказался в кошмаре и вот-вот должен проснуться. Судья продолжала монотонное чтение. Признать за Рожковым ПВ и Рожковой ЛГ право на реабилитацию, которое включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вещественных доказательств в пределе нет. Гражданский иск Виноградова Артема Викторовича о взыскании с Рожкова ПВ и Рожковой ЛГ компенсации морального вреда оставить без рассмотрения. Приговор может быть обжалован. Артем словно выпал из реальности. Мозги опустели. Он слышал хрипловатый и монотонный голос судьи, но не понимал ни слова. Словно представитель власти на иностранном языке говорила. Впрочем, продолжалось это недолго. Вскоре начали накатывать мысли и чувства. Точнее всего одно чувство – лютой, дикой, бешеной несправедливости. Артем видел, как Рожковы переглянулись. Бывшая преподаватель колледжа ухмыльнулась. В ее глазах показались слезы радости. Все опустились на свои места, а бывшему курьеру, наоборот, захотелось вскочить. Инвалидное кресло будто раскалилось. Он схватился за подлокотники, словно всерьез собирался подняться. Судья тем временем опустилась в кожаное кресло с высокой спинкой и гербом России наверху. Она собиралась сказать что-то еще, но не успела. «Да как такое может быть?» – выкрикнул Артем. «Я же рассказал, где меня держали. Как это нет доказательств? Да неужели никто в колодец не спускался? У них морозильные камеры там забиты человечиной. А вы говорите, что доказательств нет? Это убийцы!» – он ткнул в Рожкову и ее мужа. «Она вообще на голову больная. Бродячих собак выкармливает человечиной. А вы их отпускаете как невиновных?» На несколько мгновений в зале судебных заседаний повисла оглушающая тишина, не нарушаемая никем и ничем. Судья вперилась в Артема взглядом. «Молодой человек, вы обвинили в похищении заслуженного учителя, имеющего награды почетный наставник и за верность профессии». Ее голос неожиданно избавился от хрипотцы и зазвенел точно набат. «Ее муж – мастер спорта по тяжелой атлетике, кандидат в мастера спорта по боксу. Кто ты такой, чтобы кидаться такими серьезными обвинениями на таких уважаемых обществом людей?» Резко перешла она на «ты». «Каких заслуг добился ты, чтобы обвинять стариков, всю жизнь отдавших обществу, во всех тех гадостях, которые ты понапридумывал? Настоящие мужчины так себя не ведут. Настоящий мужчина должен чтить старшее поколение. А ты и так им уже жизнь испортил своими действиями. Ты посмотри на них», — указала судья. «Разве они вообще похожи на тех, кто может подобное сделать?» Артем открыл рот, чтобы возразить, но судья звонко хлопнула ладонью по столу. «Молчать!» – зарычала она точно львица. «Не испытывай мое терпение. Ты должен говорить лишь тогда, когда тебя спрашивают. За одно твое высказывание я уже могу тебя оштрафовать. Не сделала это лишь из снисхождения, что у тебя нет ступней. Однако если еще раз посмеешь раскрыть рот, то точно оштрафую». Денег у Артема не имелось совсем. Вообще, штраф на любую сумму оставил бы его без хлеба. Невероятным усилием воли ему пришлось сглотнуть слова, рвавшиеся с языка. Судья несколько долгих секунд оглядела на пострадавшего, которого вовсе таковым не считала. Она судила, исходя из материалов дела, а по ним отчетливо видно, что парень где-то потерял ступни, а после обвинил в этом стариков, придумал бункер, в котором они орудовали. Причин не доверять следствию у нее не имелось. В документах ясно и четко говорилось, что на участке Рожковых есть колодец, откуда даже воды можно набрать, но никакого входа в бункер нет. В доме не обнаружено никаких доказательств похищения и расчленения людей. Молодой человек, лишившийся где-то ступней, откровенно врал, для чего-то наговаривал на стариков. Рассказывал такие небылицы, в которые попросту невозможно поверить, уже не говоря о том, что следственные действия их не подтвердили. Лишь один факт из его рассказов оказался правдив. Со слов соседей, супруги действительно подкармливали бродячих псов, но это законом разрешено. Допустить обижать самую беззащитную часть общества судья не могла не только по букве закона, но и по моральным установкам. Несколько долгих секунд Артем выдерживал обжигающий взгляд судьи, потом зажмурился. «Могу, наконец, продолжить», — сказала судья, собираясь с мыслями. «Значит, если все и всем сторонам ясно,